Сергей Тимофеевич Аксаков. Воспоминания. Гимназия. Период первый. В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было 8 лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Арестовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся Грузинскую. Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке на тройке своих лошадей. Повар и горничные приехали прежде нас. Переезд кормежки сделали большой. Долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев, и я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа, как в лихорадке. Еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее Сереженька. Прижавшись к материнскому сердцу и прикрытый сверх одеяло лисьим, атласным, еще приданным солопом, я согрелся, уснул и проснулся на другой день здоровым, к неописанной радости моей встревоженной матери. Сестра моя и брат, оба меня моложе, остались в Симбирской губернии, в богатом селе Чуфарове, у двоюродной тетки моего отца, от которой в будущем ожидали мы наследство. Но в настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копейкой и заставляла его с семейством терпеть нередко нужду. Даже взаймы не давала ни одного рубля. Не знаю, какие обстоятельства принудили моих родителей при их стесненном положении в деньгах приехать в губернский город Казань, но знаю, что это было сделано не для меня, хотя вся моя будущность определилась этой поездкой. Проснувшись на другой день, я был поражен движением на улице. До сих пор я ничего подобного не видывал. Впечатление было так сильно, что я не мог оторваться от окошка. Не удовлетворяясь ответами на мои расспросы, приехавшей с нами женщины-параши, которая сама ничего не знала, я добился какой-то хозяйской девушки и мучил ее несколько часов сряду, задавая иногда такие вопросы, на которые она отвечать не умела. Отец и мать ездили в собор помолиться еще куда-то по своим делам, но меня с собою не брали, боясь жестоких крещенских морозов. Обедали они дома, но вечером опять уехали. Утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее обыкновенного, болтая и слушая болтовню параши. Но только что разоспался, как ласковая рука той же параши бережно меня разбудила. Мне сказали, что за мною прислали возок, что мне надобно встать и ехать в гости, где ожидали меня отец и мать. Меня одели в праздничное платье, умыли и причесали, закутали и посадили в возок вместе с той же парашей. Вырванный из крепкого ребячего сна, испуганный таким происшествием, какого со мной никогда не бывало, застенчивый от природы, замирающим сердцем, с предчувствием чего-то страшного, ехал я по опустевшим городским улицам. Наконец мы приехали. Параша раздела меня в лакейской, повторила мне на ухо слова, несколько раз сказанные дорогой, чтобы я не робел, довела за руку до гостиной, лакей отворил дверь, и я вошел. Блеск свечей и громкие речи так меня смутили, что я остановился, как вкопанный у двери. Первый увидел меня отец и сказал: «А вот и рекрут». Я смешался еще более. «Лоб!» произнес чей-то громовой голос, и мужчина огромного роста поднялся с кресел и пошел ко мне. Я так перепугался, ибо понимал страшный смысл этого слова, что почти без памяти бросился бежать. Громкий хохот всех присутствующих остановил меня. Но матери моей не понравилась эта шутка. Материнское сердце возмутилось испугом своего дитяти. Она бросилась ко мне, обняла меня, ободрила словами и ласками, и, поплакав, я скоро успокоился. Теперь надобно рассказать, куда привезли меня. Это был дом старинных друзей моего отца и матери, Максима Дмитриевича и Елизаветы Алексеевны Княжевичей, которые прежде несколько лет жили в Уфе. где Максим Дмитриевич служил губернским прокурором вместе с моим отцом. И откуда он переехал также прокурором на службу в Казань. Максим Дмитриевич еще в молодости выехал из Сербии. Он прямо поступил в кавалергарды, а потом был определен в Уфу прокурором Верхнего земского суда. Он мог назваться верным типом южного славянина и отличался радушием и гостеприимством. Хотя его наружность и приемы при огромном росте и резких чертах лица сначала казались суровыми и строгими, но он имел придобрейшее сердце. Жена его была русская дворянка Руднева. Дом в городе Казани отличался вполне славянской надписью над воротами. «Добрые люди, милости просим». Когда княжевичи жили в Уфе, то мы видались очень часто. И мы с сестрой игрывали вместе с их старшими сыновьями. Дмитрием и Александром, которые также были тут и которых я не скоро узнал. Но когда мать все это мне напомнила и растолковала, то я вдруг закричал: «Ах, маменька, так это те княжевичи, которые учили меня бить лбом грецкие орехи?» Восклицание мое возбудило общий смех. Робость прошла, и я сделался весел и вновь подружился со старыми приятелями. Они были одеты в зеленые мундиры с красными воротниками. И я узнал, что они отданы в Казанскую гимназию, куда через час их увезли. Это случилось в воскресенье. Молодые княжевичи были отпущены к родителям с утра до 8 часов вечера. Мне стало скучно, и, слушая разговоры моего отца и матери с хозяевами, я задремал. Как вдруг долетели до детского моего уха следующие слова, которые навели на меня ужас и далеко прогнали сон. «Да, мой любезный Тимофей Степанович и почтенная Марья Николаевна», — говорил твердым и резким голосом Максим Дмитриевич, — «примите мой дружеский совет, отдайте Сережу в гимназию. Особенно советую я это потому, что он, кажется, матушкин сынок. Она его избалует, разнежит и сделает бабой. Мальчика пора учить». В Уфе никаких учителей не было, кроме Матвея Васильевича в народном училище, да и тот ничего не смыслил. А теперь вы переехали на житье в деревню, где и Матвея Васильевича не достанешь. Мой отец, безусловно, соглашался с этим мнением, а мать, пораженная мыслью разлуки с своим сокровищем, побледнела и с тревоженным голосом возражала, что я еще мал, слаб здоровьем, отчасти это была правда, и так привязан к ней, что она не может вдруг на это решиться. Я сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, и уже ничего не слышал и не понимал, что говорили. 10:00 поужинали, но ни я, ни мать моя не могли проглотить ни одного куска. Наконец, тот же возок, который привез меня, отвез нас опять на квартиру. Когда мы легли спать, и я по обыкновению обнял и прижался к сердцу матери, то оба мы с нею принялись громко рыдать. Кроме слов, заглушаемых всклипыванием, «Маменька, не отдавай меня в гимназию!» я ничего сказать не мог. Мать также рыдала, и мы долго не давали спать моему отцу. Наконец, мать решила, что ни за что со мною не расстанется, и к утру мы заснули. Мы пробыли в Казани недолго. После я узнал, что мой отец и княжевичи продолжали уговаривать мою мать отдать меня немедленно на казенное содержание в Казанскую гимназию, убеждая ее тем, что теперь есть вакансия, а впоследствии, может быть, ее не будет. Но мать моя ни за что не согласилась и сказала решительно, что ей надобно по крайней мере год времени, чтобы совладеть со своим сердцем, чтобы самой привыкнуть и меня приучить к этой мысли. От меня все было скрыто, и я поверил, что этой страшной беды никогда со мною не случится. Мы опять потащились на своих лошадях. Сначала в Симбирскую губернию, где взяли сестру и брата, а потом пустились за Волгу, в Новое Аксаково, где оставалась новорожденная сестра Аннушка. Езда зимой на своих по проселочным дорогам тогдашней Уфимской губернии, где по целым десяткам верст не встречалось иногда ни одной деревни, представляется мне теперь в таком ужасном виде, что сердце замирает от одного воспоминания. Проселочная дорога была не что иное, как след, проложенный несколькими санями по снежным сугробам. При малейшем ветерке совершенно заметаемый верхним снегом. По такой-то дороге надобно было тащиться гусем, часов 7 сряду, потому что пряжки или переезды делались верст по 35 и более, да и кто мерил эти версты. Для этого надобно было подниматься с ночлега в полночь, будить разоспавшихся детей, укутывать шубами и укладывать в повозки. Скрип от полозьев по сухому снегу терзал мои чувствительные нервы, и первые сутки я всегда страдал желчной рвотой. Кормежки и ночевки в дымных избах вместе с поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь, не дай бог никому во сне все это увидеть. Не говорю уже о буранах, от которых иногда надобно было останавливаться в какой-нибудь деревушке, ждать суток по двое, когда затихнет снежный ураган. Страшно вспомнить. Но мы приехали, наконец, мое милое Аксаково, и все было забыто. Я начал опять вести свою блаженную жизнь подле матери. Опять начал читать ей вслух мои любимые книжки, детское чтение для сердца и разума, и даже и по крену, или утехи и любословие. Конечно, не в первый раз, но всегда с новым удовольствием. Опять начинал декламировать стихи из трагедии Сумарокова, в которых я особенно любил представлять вестников, для чего подпоясывался широким кушаком и втыкал под него вместо меча подоконную подставку. Опять начал играть с моей сестрой, которую с младенчества любил горячо, и с маленьким братом, валяясь с ними на полу, устланному для теплоты в два ряда калмыцкими белыми, как снег, кошмами. Опять начал учить читать свою сестрицу. Она училась сначала как-то тупо и лениво, да и я, разумеется, не умел приняться за это дело, хотя очень горячо им занимался. Я очень помню, что никак не мог растолковать моей шестилетней ученице, как складывать целые слова. Я приходил в отчаяние, садился на скамеечке в угол и принимался плакать. На вопрос же матери, о чем я плачу, я отвечал: «Сестрица ничего не понимает». Опять начал я спать с своей кошкой, которая так ко мне была привязана, что ходила за мной везде, как собачонка. Опять принялся ловить птичек силками, крыть их лучком и сажать небольшую горницу, превращенную таким образом в обширный садок. Опять начал любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали без меня в подпечках по разным дворовым избам. Опять начал смотреть, как охотники травят сорок и голубей и кормят ястребов, пущенных в зиму. Не доставало дня, чтобы насладиться всеми этими благами. Зима прошла, и наступила весна. Все зазеленело и расцвело. Открылось множество новых живейших наслаждений. Светлые воды реки, мельница, пруд, грачевая роща и остров, окруженный со всех сторон старым и новым Бугурусланом, обсаженный тенистыми липами и березами, куда я бегал по несколько раз в день, сам не зная зачем. Я стоял там неподвижно, как очарованный, с сильно бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием. Всего же сильнее увлекала меня удочка, и я под надзором дядьки моего Ефрема Евсеевича самозабвением предался охоте удить рыбу, которой много водилось в прозрачном и омутистом Бугуруслане, протекавшем под самыми окнами деревенской спальни, прирубленный сбоку к старому дому покойным дедушкой для того, чтобы у его невестки была отдельная своя горница. Под самым окном, наклонясь над водой, росла развесистая береза. Один толстый ее сучок выгибался у ствола, как кресло. И я особенно любил сидеть на нем с сестрой. Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарилась преждевременно и свалилась на бок, но все еще живет и зеленеет. Новый хозяин посадил подле нее новое дерево. О, где ты, волшебный мир Шахерезада человеческой жизни, с которым часто так небогосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами. Ты — золотое время детского счастья, память которого так сладко и грустно волнует душу старика. Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить. У многих проходит оно незаметно или нерадостно. И в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости людей. Лето провел я в таком же детском упоении, ничего не подозревал. Но осенью, когда я стал больше сидеть дома, больше слушать и больше смотреть на мою мать, то стал примечать в ней какую-то перемену. Прекрасные глаза ее устремлялись иногда на меня с особенным выражением тайной грусти. Я подглядел даже слезы, старательно от меня скрываемые. Встревоженный, огорченный, со всеми ласками горячей любви, я приставал с расспросами к моей матери. Сначала она уверяла меня, что это так, что это ничего не значит, но скоро в ее разговорах со мной я начал слышать, как сокрушается она о том, что мне не у кого учиться, как необходимо учение мальчику, что она лучше желает умереть, нежели видеть детей своих вырастающих невеждами, что мужчине надобно служить, а для службы необходимо учиться. Сердце сжалось у меня в груди. Я понял, к чему клонится речь, понял, что беда не прошла. И пришла, но мне не уйти от Казанской гимназии. Мать подтвердила мою догадку и сказала, что она решилась, а я знал, что и решение тверды. Несколько дней я только плакал и ничего не слушал, как будто не понимал, что говорила мне мать. Наконец ее слезы, ее просьбы, ее разумные убеждения, сопровождаемые нежнейшими ласками, горячность ее желания видеть во мне образованного человека были поняты моей детской головой, и с растерзанным сердцем я покорился ожидающей меня участи. Все мои деревенские удовольствия вдруг потеряли свою прелесть. Ни к чему меня не тянуло, все смотрело чужим, все опостылило, и только любовь к матери выросла в таких размерах, которые пугали ее. Меня стали приготовлять к школьному учению. Для своего возраста я читал как нельзя лучше, но писал по-детски. Отец еще прежде хотел мне передать всю свою ученость математике, то есть первые 4 арифметические правила. Но я так непонятливо и лениво учился, что он бросил учение. Тут все переменилось. В 2 месяца я выучил эти 4 правила, которые только одни из всей математики и теперь не позабыты мной. В остальное время до отъезда в Казань отец только повторял со мной зады. Списывание прописей я достиг также возможного совершенства. Все это я делал на глазах у своей матери и единственно для нее. Она сказала мне, что сгорится стыда, если меня не похвалят на экзамене, который надобно было выдержать именно в этих предметах при вступлении в гимназию. Но она уверена в моих отличных успехах, этого было довольно. Я не отходил от матери ни на шаг. Напрасно посылала она меня погулять или посмотреть на голубей и ястребов. Я никуда не ходил и всегда отвечал одно. «Мне не хочется, маменька». С намерением приучить меня к мысли о разлуке, мать беспрестанно говорила со мной о гимназии, об учении, непременно хотела впоследствии отвезти меня в Москву и отдать в университетский благородный пансион, куда некогда определила она, будучи еще 17-летней девушкой, прямо из Уфы, своих братьев. Ум мой был развернут не по летам, я много прочел книг для себя и еще более прочел их вслух для моей матери. Разумеется, книги были старше моего возраста. Надобно к этому прибавить, что все мое общество составляла мать, а известно, как общество взрослых развивает детей. И так она могла говорить со мной о преимуществах образованного человека перед невеждой, и я мог понимать ее. Будучи необыкновенно умна, владея редким даром слова и страстным, увлекательным выражением мысли, она безгранично владела всем моим существом и вдохнула в меня такую бодрость, такое рвение скорее исполнить ее пламенное желание, оправдать ее надежды, что я, наконец, с нетерпением ожидала отъезда в Казань. Мать моя казалась бодрой и веселой, но чего стоили ей эти усилия? Она худела и желтела с каждым днем, никогда не плакала и только более обыкновенного молилась Богу. запершись в своей комнате. Вот где было настоящее торжество безграничной, бескорыстной, полной самоотвержения материнской любви. Вот где доказала мне мать любовь свою. Я был прежде больной ребенок, и она некогда проводила целые годы безотлучно у моей детской кровати. Никто не знал, когда она спала. Ничья рука, кроме ее, ко мне не прикасалась. Впоследствии она перешла весной в Ростополь, страшную посиневшую реку Каму, уже ни для кого непроходимую, ежеминутно готовую взломать свои льды, узнав, что тоска меня одолела и что я лежу в больнице. Но это ничего не значит в сравнении с решимостью отдать в гимназию свое ненаглядное, слабое, изнеженное, буквально обожаемое дитя по 9-му году на казенное содержание за 400 верст, потому что не было других средств доставить ему образование. Пришла опять зима, и в декабре мы отправились в Казань. Чтобы не так было грустно матери моей возвращаться домой, по настоянию отца взяли с собой мою любимую старшую сестрицу. Брата и меньшую сестру оставили в Аксакове с тетушкой Евгенией Степановной. В Казани мы остановились на прошлогодней квартире у капитанши Арестовой. С Максимом Дмитриевичем Княжевичем мы переписывались из деревни. Заранее знали, что есть казенная вакансия в гимназии, и заранее приготовили все документы, нужные для моего определения. Итак, недели через две, познакомясь предварительно через Княжевича со всеми лицами, с которыми надобно было иметь дело, и, помолясь усердно Богу, отец мой подал просьбу директору Пякину. Совет гимназии предложил главному надзирателю, он же был инспектором, Николаю Ивановичу Камышеву, проэкзаменовать меня и доктору Бенису освидетельствовать в медицинском отношении. Камышев находился в отпуску, должность главного надзирателя исправлял надзиратель благонравной комнаты Василий Петрович Упадышевский, а должность инспектора классов – старший учитель российской словесности Лев Семенович Левицкий. Они были добрые и ласковые люди. А Упадышевский впоследствии сделался истинным ангелом-хранителем моим и моей матери. Я не знаю, что было бы с нами без этого благодетельного старика. Поехав подавать просьбу директору, отец взял меня с собой, и директор приласкал меня. Левицкий был нездоров и не мог приехать в совет гимназии, потому отец повез меня к нему на квартиру. Лев Семенович был любезный, веселый, краснощекий толстяк, уже с порядочным брюшком, несмотря на свою молодость. Он очаровал своим приемом обоих нас. Начал с того, что разласкал и расцеловал меня, дал мне читать прозу Карамзина и стихи Дмитриева, и пришел в восхищение, находя, что я читаю с чувством и пониманием. Заставил меня что-то написать, и опять пришел в восхищение. В четырех правилах арифметики я также отличился, но Левицкий, как настоящий словесник, тут же отозвался о математике с пренебрежением. По окончании экзамена он принялся меня хвалить беспощадно. Удивлялся, что мальчик моих лет, живя в деревне, мог быть так хорошо приготовлен. «Да кто же был его учителем в каллиграфии?» — добродушно смеясь, спросил Лев Семенович у моего отца. «Ваш собственный почерк не очень красив». Отец мой, обрадованный и растроганный почти до слез похвалами своему сыну, простодушно отвечал, что я достиг до всего своими трудами под руководством матери, с которой был почти неразлучен, и что он только выучил меня арифметике. Он прибавил к этому, что моя мать жила всегда в губернском городе, что мы недавно переехали в деревню, что она дочь бывшего значительного чиновника и большая охотница до книг и до стихов. «А, теперь я понимаю», — воскликнул Левицкий, — «отчего печать благонравия и даже изящества лежит на вашем милом сыне. Это плод женского воспитания, плод трудов образованной матери». Мы уехали, очарованные им. Доктор Бенис, который имел прекрасный дом на Лицкой улице, принял нас очень учтиво и без всякого затруднения дал свидетельство о моем здоровье и крепком телосложении. Воротясь домой, я заметила, что мать моя много плакала, хотя глаза ее были такого свойства, что слезы не мутили их ясности и никакого следа не оставляли. Отец мой жаром рассказал все случившееся с нами. Мать устремила на меня взгляд, выражение которого я не забуду, если проживу еще 100 лет. Она обняла меня и сказала: «Ты мое счастье, ты моя гордость». Чего мне было больше? И я по-своему был счастлив, горд и бодр. Мать моя сделала визит жене доктора Бениса и познакомилась с ним самим. Молодости, красоте, уму и слезам моей матери трудно было отказать в сочувствии. Доктор и докторша полюбили ее, и доктор дал ей обещание, что в случае малейшего моего нездоровья будут мне оказаны все медицинские пособия. Обещание страшное, по моим теперешним понятиям. Я боюсь излишества медицинских пособий, но тогда оно несколько успокоило мою бедную мать. Василий Петрович Подышевский был вдовец, и 2 его сыновей находились в числе казенных воспитанников Казанской гимназии. Отец мой познакомился с ним и пригласил его к нам на квартиру. Этот добрый старик был так обласкан моей матерью, так оценил ее горячность к сыну и так полюбил ее, что в первое же свидание дал честное слово, во-первых, через неделю перевести меня в свою благонравную комнату, ибо прямо поместить туда неизвестного мальчика показалось бы для всех явным пристрастием, и, во-вторых, смотреть за мной более чем за своими повесами, то есть своими родными сыновьями. Он свято исполнил и то, и другое. Как теперь гляжу на его добродушное и приветливое лицо, на его правую руку, подвязанную черной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывом пушки, и вместо нее привязывалась к реке черная перчатка, набитая хлопчатой бумагой. Впрочем, он очень четко и хорошо писал левую рукой. Наконец, все формальности были выполнены, и состоялось определение совета принять меня в гимназию на казенное содержание. Даже сняли с меня мерку и сшили форменное платье. Напряженное состояние духа, в котором находилась мать моя и я сам, не ослабевало. Поехали в собор, отслужили молебны Гурию, Варсонофию и Герману, казанским чудотворцам. Прямо оттуда отец с матерью отвезли меня в гимназию и отдали с рук на руки у Подышевскому. Дядька мой Ефрем Евсеевич также поступил туда в должность комнатного служителя. Прощание, разумеется, сопровождалось слезами, благословениями и наставлениями, но ничего особенного не случилось. Меня отвезли поутру в 10 часов, классы только что переменились, и все ученики находились в классных комнатах наверху. Спальные внизу были пусты, и мать моя могла осмотреть их, даже видеть ту кровать, на которой я буду спать. Казалось, она всем осталась довольна. Как только уехали мои родители, Подышевский взял меня за руку, отвел в класс чистописания, представил учителю, рекомендовал как самого благонравного мальчика и просил особенно мной заняться. Меня посадили за отдельный стол вместе с новенькими и заставили выписывать палочки. Я был так поражен, что находился точно в каком-то забытье. Все казалось мне сном, но страха и тоски я не чувствовал. После обеда, которого я не заметил, надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстук, остригли волосы под гребенку, поставили во фрунт по ранжиру по 2 человека в ряд подле ученика Владимира Графа. И сейчас выучили ходить в ногу. Я все исполнял, как говорится, машинально, точно дело шло не обо мне. По окончании классов Подышевский встретил меня у дверей и, сказав: «Матушка, тебя дожидаются», отвел меня в приемную залу. Отец с матерью были там. Отец, увидя меня, рассмеялся и сказал: «Вот как перерядили Сережу». А мать, которая в первую минуту меня не узнала, сплеснула руками, ахнула и упала без чувств. Я закричал, как исступленно, и также упал у ее ног. У Подышевски, смотревший непритворенную дверь, перепугался и прибежал на помощь. Обморок моей матери продолжался около получаса. Напугал моего отца и так встревожил бедного Подышевского, что он призвал из больницы жившего там под лекаря Риттера, который давал матери моей какое-то лекарство и даже мне что-то дал выпить. Когда мать опомнилась, то сделалась очень слаба, и добрый Подышевский сам предложил отпустить меня ночевать домой. «Так и быть», — говорил он, — «пусть прогневается на меня Николай Иванович, главный надзиратель, когда, воротясь, узнает об этом. Правда, он ни за что бы не позволил, но я уж беру все на свою ответственность. Только, пожалуйста, привезите его завтра к 7 часам, прямо к завтраку». Мы не находили слов благодарить доброго человека и отправились на квартиру. Дома мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотреть на мою почти выбритую голову, где рука ее напрасно искала мягких белокурых кудрей моих. Но суконный галстук, который уже успел натереть мою нежную шею, никогда еще не носившую и шелкового платка. Во всем находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взаимная наша твердость духа и решимость с новой силой овладели нами. На другой день в 7 часов я был уже в гимназии. Мать приезжала ко мне всякий день 2 раза, в 12 часов перед обедом всего на полчаса и в 6 часов вечера. И тогда я мог оставаться с нею 1,5 часа. При свиданиях со мной она казалась спокойной и даже веселой. Но по печальному лицу моего отца я отгадывал, что дома без меня происходило совсем другое. Через несколько дней отец мой убедился, что дела так продолжаться не могут, и что эти беспрестанные свидания и прощания — только одно бесполезное мучение. Он призвал на совет Княжевича, и они вместе решили увезти немедленно мою мать в деревню. Решить было легко, да исполнить трудно. Отец мой знал это очень хорошо. Но сверх его ожидания к большому удовольствию мать моя скоро уступила общим просьбам и убеждениям. Слова доктора Бениса, принявшего в этом деле участие, без сомнения имели большой вес. Он уверял, что частые свидания, раздражая мои слабые нервы, вредны моему здоровью, и что я никогда или очень долго не привыкну к новой моей жизни, если мать моя не уедет. Даже добрейший Подышевский упрашивал о том же, утверждая, что в таком положении я не могу хорошо учиться и что учителя получат обо мне дурное мнение. И мать моя согласилась уехать на другой же день. Удивляясь только одному, как она могла решиться обмануть меня. Она сказала мне перед обедом, что завтра или послезавтра уезжает и что мы еще увидимся 2 раза. Сказала также, что вечер проведет у Княжевича и потому ко мне не приедет. Уехать тихонько, не простясь со мной, это была несчастная мысль, поддержанная Бенисом и Подышевским. Разумеется, хотели пощадить нас обоих, и особенно меня, от последнего прощания, но расчет оказался неверен. Я и теперь убежден, что эта благонамеренная хитрость произвела много печальных последствий. В первый раз случилось, что мать не приехала ко мне вечером. И хотя я был предупрежден ею, но тоска и предчувствие неизвестной беды томили мое сердце. Ночь спал я дурно. На другой день поутру, когда я стал одеваться, дядька мой Евсеич подал мне записку. Мать прощалась со мной, она писала, что если я люблю ее и хочу, чтобы она была жива и спокойна, то не буду грустить и стану прилежно учиться. Она уехала накануне 8 часов вечера. Ясно помню я эту минуту, но описать ее не умею. Что-то болезненное пронзило мою грудь, сжало ее и захватило дыхание. Через минуту началось страшное биение сердца. Полуодетый я сел на кровать и с безумным отчаянием глядел на всех, ничего не слушая и ничего не понимая. У Подышевский, который 2 дня перевел меня в свою благонравную комнату и который знал об отъезде матери моей, следовательно, понимал причину моего состояния, не велел меня трогать. Увел поскорее воспитанников наверх, поручил их одному из надзирателей и прибежал ко мне. Я сидел на кровати в том же положении. Евсеич стоял передо мной и плакал. Что ни говорил у Подышевский, я не слыхал и молчал. Я не мог сообразить никакой мысли, и глаза у меня были, как мне после сказали, дикие и неподвижные. Меня отвели в больницу, я и там сел бессознательно на кровать и сидел так же молча и глядел так же дико. Через час приехал Бенис. Он осмотрел меня по-докторски, покачал головой и сказал что-то по-французски. После я узнала других, что он сказал по-вре-инфант. Бедное дитя. Мне дали проглотить отвратительное лекарство, раздели, положили в постель и приняли стереть суконками. Скоро сильный озноб и дрожь привели меня в память. Я громко закричала: «Маменька уехала!» И ручьи задержанных слез хлынули из моих глаз. Бенис, видимо, обрадовался, сел подле меня и начал говорить об отъезде моей матери, о необходимости этого отъезда для ее здоровья, о вредных следствиях прощания и о том, как должен вести себя умненький мальчик в подобных обстоятельствах, любящий свою мать и желающий ее успокоить. Его слова были вдохновением свыше, потому что доктор, будучи весьма почтенным человеком, не отличался нежностью и мягкостью характера. Слезы мои потекли еще сильнее. Но мне стало легче. Бенис уехал. Я рыдала еще часа два и, наконец, заснула от утомления. И благотворный сон подкрепил мой слабый организм. Подышевский приходил ко мне несколько раз. Даже принес мне для развлечения детское училище, которого я еще не видывал. Подышевский знал, что я был страстный охотник читать, но мне было тогда еще не до чтения. Я попросил позволения писать и писал к отцу и к матери весь день и весь вечер. И почти беспрестанно плакал. Ночью я спал беспокойно и много грезил, к чему я всегда был склонен. Евсеич не отходил от меня. На другой день поутру Бенис нашел мое здоровье в лучшем положении. Выписал из больницы, потому что считал вредным для меня в нравственном отношении и бездействие пребывания между больными и велел занимать слегка учение.